Глава 6. Факультет рунологии. Анна. Проснулась я задолго до подъема, но боялась пошевелиться. Так хотелось остаться в чарующей неге сна, где зеркальный дракон показывал мне облака и первые лучи солнца. Он говорил и говорил, рассказывая о жизни драконов, об их законах и богатствах, называл меня бесценным сокровищем, позволил потрогать чешуйки, сверкающие радугой в лучах утреннего солнца. И даже подарил одну. Она звездочка упала мне на ладошку и впиталась в тело. Открыв глаза, не сразу поняла, где я. Лишь через несколько секунд вспомнила события вчерашнего дня. Быстрые сборы, поездка и драконы. Нахальные, упрямые, хитрые, изворотливые и красивые. Себе-то чего врать, ведь действительно пятерка драгунов сформирована как на подбор. Высокие, статные, широкоплечие. А их командир еще и имеет вторую ипостась, так похожую на моего дракона из сна. Какое же имя я ему дала? Он, между прочим, обрадовался и согласился. Точно. Лед. Вздохнув, поднялась с кровати. Привет, новый день. Проведем его с пользой. Я успела умыться и привести себя в порядок до того, как раздался стук в дверь. На пороге стоял Артур Райтерк, собственной персоной. Выспавшийся, одетый с иголочки и с фирменной улыбкой на устах. Я же, не зная, что именно ожидать от сопровождающих драконов, вдруг опять придется летать, предпочла снова надеть брючный костюм, почистив его предварительно магией. «Доброе утро, леди Анна». Мужчина чуть качнулся вперед, глубоко вздохнув. Он окинул меня с ног до головы мимолетным взглядом, и в его глазах зажегся азартный огонек. «Что уже придумал?» «Позвольте пригласить вас на завтрак». «Доброе утро». «Конечно». Проигнорировав протянутую руку, прошла на выход. «Я не забыла про увечья дяди». «И, деточку, я тебе дракона-гад тоже припомню». Мужчина не расстроился, а лишь еще больше расплылся в улыбке. Ну, точно гадость задумал. До столовой мы ползли, как черепахи, по-другому и не скажешь. И опять пустые коридоры. «Где все?» У нас позаранку уже толпы студентов приобщаются к знаниям и тренировкам, иначе Магда всегда готова провести лекцию о здоровом образе жизни. «Все отсыпаются», — пояснил Артур, заметив мой ищущий взгляд. Сегодня столовая радовала присутствием обслуживающего персонала и раздаточными столами, ломящимися от еды. Вооружившись подносом, пошла знакомиться с разнообразием блюд. Дракон следовал за мной по пятам. Выбрала кашу, булочку и чай. «Доброе утро, приятного аппетита», — поздоровалась я. Драконы уплетали завтрак. Магда недобро смотрела, с какой скоростью они поглощают еду. Бри, уткнувшись в кружку кофе, пыталась проснуться. «Леди Анна, вы тоже ничего толком себе не взяли?» — возмутился Алекс. «Как можно наесться одной кашей? Вы же маг». «Каждому свое». Ну, хоть не изрек вечное и пресловутое всех кумушек. Ты худенькая, надо хорошо питаться и есть как Клод, который является известными обжорами и сладкоежками. Одна морковка чего стоит. Вот и шеф-повар, выглянувший из подсобного помещения, окинул меня сочувствующим взглядом. Пока выбирала блюдо, он пытался ко мне подойти, но тут же наткнулся на предупреждающий взгляд дракона-гада и сразу ретировался. «Какой план действий у нас на сегодня?» Пошла в атаку Магда. «Покажем вам территорию Академии, после встретимся с ректором, он выдаст расписание пары и номера аудитории, закрепленные за вами. После отправимся в город». «Прекрасно. Тогда идем?» — расцвела целительница. Наивные драконы согласились и подорвались со своих мест. Я же переглянулась с Магдой, и мы поняли друг друга без слов. Что ж, крылатая Академия магии имела поистине огромную территорию и поражала своим размахом. Некроманты, алхимики, стихийники, драгуны, целители, артефакторы. Каждый факультет имел отдельный корпус. 4 общежития, 2 женских и 2 мужских. Многочисленные полигоны, теплицы и 3 питомника. А взлетных площадок оказалось 4, каждая из которых состояла из 2 кругов, красного и зеленого. Но самое главное – это наличие парка, больше похожего на облагороженный лес. Многочисленные дорожки, опоясывающие всю территорию, в лесу переходили в утоптанные тропинки. Но идти гулять туда прямо сейчас драконы отказались. А так хотелось. «Леди Анна, мы обязательно прогуляемся в чащу в следующие выходные или как только у вас появится свободное время. — пообещал командир. Подхватив меня под руку, Артур настойчиво ввел меня к виднеющимся вдали скамейкам и фонтану. Возможно, он прав. Мы гуляем уже больше 3 часов, и небольшая передышка нам не помешает. У вас красиво. Опустившись на скамейку, вытянула ноги. Артур хотел сесть рядом со мной, но Бри его опередила. Не растерявшись, дракон сел на бортик фонтана прямо напротив меня. Все обустроено с размахом, у каждого факультета свой корпус. Только вы ни разу не упомянули рунологов. Где же располагаются предназначенные для них аудитории? Где находится сам факультет? Вы познакомите меня сегодня с его деканом? Драконы многозначительно переглянулись. Видите ли, леди Анна, у нас нет факультета рунологов. Командир говорил медленно, подбирая слова. Что, совсем? Вот так поворот. Тогда зачем вам нужен магистр рунологии? Кому мне передавать знания? Сами адепты есть. Просто их очень мало, поэтому создавать отдельный факультет нецелесообразно. Их распределили между остальными кафедрами, учитывая склонности к другим видам магии. Это просто возмутительно. И при таком отношении вы хотите положительного результата? Когда мы идем к ректору? Я поднялась на ноги и расправила плечи, потянувшись макушкой к солнцу. Пусть я среднего роста и изящного телосложения, но не физическая сила играет главенствующую роль. Магда и Бри последовали моему примеру. «Прямо сейчас и пойдем», — произнес дракон-агат, чуть наклонив голову. Если драконов и позабавила моя экспрессия, то они этого не показали. Молча поднялись и последовали за нами. Обратно дорога показалась короче. А может, негодование прибавляло скорости? Любоваться видами и красотами местности уже не хотелось. Злость клокотала внутри, требуя выхода. Это же надо додуматься, на корню давить талант. Рунология, некромантия или алхимия, неважно, какая специализация главная, она требует внимания и развития, постоянного контроля и усердия. И только при достижении успеха в главном магическом направлении маг обращает свой взор на другие сферы магии. При желании маг может выучиться на любом факультете, только и до среднего балла не допрыгнет. Когда в детском возрасте, приблизительно в 10 лет, просыпается магия, она представляет собой небольшой ручеек и реагирует лишь на заложенную природой направленность. Именно поэтому так важно уделять ей внимание хотя бы по 15 минут в день. А вот в подростковом возрасте магия крепнет и преобразуется из ручейка в реку, которая потом как бы расщепляется. То есть от основного потока отходят нити, тонкие ручейки всех сфер магии. Это позволяет развивать любое направление, что душе угодно. Но при одном условии. В приоритете главное направление. Если не развивать основной поток магии, остальные так и останутся нитями. Или вообще могут схлопнуться. С 10 до 15 лет ребенок учится дружить со своей магией, слушать ее и понимать. В Академию магии принимают в 15 лет, когда поток окреп, и происходит расщепление. Благодаря башням главный корпус было видно с любой точки Академии, не заблудишься. Дорогу до кабинета ректора я запомнила, так что на попытки дракона-гада заговорить не реагировала. Магда ухмылялась, Бри откровенно веселилась. Они-то в курсе, что при желании я могу на равных разговаривать и с ректором. Поднаторела в общении с Даниэлем Левгадом, когда вместе с дядей отстаивала свою точку зрения. Для драконов я юная и наивная, еще вчерашняя адептка. Не на ту напали, обижать адептов не дам, тем более моих новых подопечных. «Добрый день, леди Мария, а ректор у себя?» Женщина оторвалась от заполнения таблицы и окинула нашу компанию удивленным взглядом. «Здравствуйте. Да, но он ожидает вас только через час». «Это замечательно, но планы немного изменились. Нам необходимо поговорить сию минуту. Иначе мне придется сообщить о нарушении прав магов». «Хорошо, леди Анна». Ее брови взлетели вверх, но она тут же сориентировалась и, с достоинством поднявшись из-за стола, прошла в кабинет. «Вас ждут», — сообщила она, вернувшись в приемную. Смело шагнула вперед. Ректор сидел за столом. После приветствия высказала ему все, что думаю о линии поведения драконов относительно молодых и необученных магов. Правда, в корректной форме. Покричать всегда успею. «Вы так беспокоитесь, потому что они рунологи?» Ректор сначала опешил, но быстро пришел в себя. Я, заломив бровь, попросила присесть всех драконов. После провела получасовую лекцию о том, как просыпается магия, и что бывает, если игнорировать ее направленность. Не забыла упомянуть Международную конвенцию, защищающую права всех магов. «Вы хороший оратор. Вашим подопечным повезло», — польстил мне ректор. «Может, походить на ваши лекции?» «Не увиливайте, пожалуйста, от темы». «Дети, у которых проснулся дар рунолога, изучают этот предмет дома в течение года, а после поступают к нам в академию. Формально правила соблюдены. К тому же, леди Анна, как я могу сформировать кафедру, если с трудом наберется с десяток адептов этой специализации со всех потоков?» «Так мало?» «Не важно количество человек, важно качество преподавания. А лекции может посещать любой адепт. Рунология открывает большие перспективы». «Именно поэтому мы вас и пригласили. Покажите нам эти самые перспективы, и я сформирую факультет. Но есть проблема. Декана найти в наше время непросто». И он так выразительно посмотрел на меня, размечтался, учитывая, какой беспредел тут творится. «Если вы не сформируете факультет, не найдете декана и будете дальше лишать своих адептов будущего, то любой адепт может перевестись в нашу академию. Мы всех примем с радостью». Лицо ректора вытянулось, а сбоку послышались смешки. Скосило взгляд. Веселился Алекс. Остальные драконы с осуждением смотрели на него, но уголки их губ подрагивали. «Думаю, до этого не дойдет. При любом варианте развития событий адепты не захотят покинуть академию и пустить под хвост все свои достижения». «Вы так уверены? Дайте слово, что не будете препятствовать их желанию». «Да за кого вы нас принимаете, леди Анна?» — гневно выкрикнул ректор, подавшись вперед. «Да чтоб вы знали, в нашу академию конкурс больше, чем в любую другую во всех государствах. К нам съезжаются со всех уголков мира. Учатся только целеустремленные и ответственные маги, иначе экзамены им не сдать». «Значит, вам ничего не стоит дать мне обещание?» Я и брови не повела. «Если у вас так хорошо, как вы рассказываете, то адепты не захотят покидать эти стены». Вмиг успокоившись, Рикардо Бравс откинулся на спинку кресла и холодно улыбнулся. «Обещаю. Вас что-то еще беспокоит?» «Да, меня беспокоит обучение адептов. Учитывая открывшиеся факты, я вынуждена настаивать на определенной организации учебного процесса». «Я весь во внимании». «Для начала хотелось бы взглянуть на расписание лекций и практических занятий». Магда вступила в игру. Ректор протянул лист, который лежал прямо перед ним на столе. Подхватив его, Магда вчиталась в строчки, а потом подсокала языком. «Как же так, уважаемый Рикардо? Здесь совпадение пар, а некоторые практические занятия вообще отсутствуют. Так не пойдет». «О чем вы?» Ректор, поднявшись из-за стола, подошел к целительнице. «Для новой группы рунологов необходимо чередовать по дням лекции по рунологии и врачеванию. Практические занятия должны быть сдвоены. Первый урок у леди Анны, второй у нее и у меня». «Позвольте, но при чем здесь занятия по врачеванию? Азы целительства проходят все адепты на первом курсе. Я думал, вы проведете лекции у целителей». «При вашем отношении к учебе?» «Мы уже прояснили этот вопрос, и целительство у нас на высшем уровне». Ректор ощетинился, как еж, нависнув над Магдой. Та в ответ ехидно улыбалась, и перебивать нехорошо. «Тот-то ваши выпускники чуть не угробили нам магистра». «Это было недоразумение». «Так вот, чтобы таких недоразумений не совершали наши...» Последнее слово она выделила с особой интонацией. «Адепты. Мы научим их распознавать руны, как их правильно наложить и нейтрализовать, и оказать первую помощь без ущерба для здоровья пациентов. Если кто-то из адептов с других факультетов пожелает присутствовать на лекциях и практических занятиях, мы не возражаем». «Хорошо». Рикардо молодец, держит себя в руках. «Мы учтем все ваши пожелания». «Это не все. Необходимо ввести практику по физической подготовке каждый день за час до отбоя. я решила дополнить список. Учить так основательно. Зачем? Артур опередил ректора на долю секунды. Так что Рикардо, глянув на командира, захлопнул рот, так ничего и не сказав. Для стабилизации потока магии. Вы имеете в виду медитации? Кажется, мы их полностью дезориентировали. Нет. Медитации помогают развить свой потенциал и усилить магический поток, что происходит скачкообразно. Зачастую справиться с резко возросшей энергией сложно не только молодому магу, но и опытному. А мои занятия позволяют стабилизировать процесс, и приток магии происходит плавно. «Это невозможно», — прошептал ректор. Я лишь снисходительно улыбнулась. «Потрясенный до глубины души дракон, это, я вам скажу, прямо услада для моих глаз». «Хорошо». «Это еще не все», — Магда хищно улыбнулась. «Что еще?» — чуть не застонал ректор, но от закатывания глаз удержался. «Я желаю видеть на своих занятиях всех пятерых котиков». Целительница с горящими от предвкушения глазами указала на пятерку драгунов. «Мы сами хотели попросить допустить нас на ваши и леди Анны занятия». Тут же оживился командир. «Замечательно, дракона котиков мне и не хватало». «Кого?» У драгунов вытянулись лица, а ректор присел на край стола. «Все мои адепты — котики», — принялась объяснять Магда, мечтательно прикрыв глаза. «Кого у меня только не было. Эльфа-котики, орка-котики, гнома-котики и так далее. Для полной коллекции не хватало только дракона котиков». «Декан кафедры целительства Магической академии Контуров говорит вам о том, что в нашей академии учатся представители всех рас, кроме драконов. Адепты съезжаются со всех уголков мира и возвращаются на родину со знаниями, которые больше не получат нигде». Бри все-таки не выдержала и сказала свое веское слово. Не любит она, когда принижают заслуги нашей академии, тем более ее кумира. «Я понял. Что-то еще?» «Да. Теперь драконы смотрели на меня с интересом. В их взоре так и читалось, что она еще придумала. В субботу с 9 до 10 поставьте дополнительный урок». «Никто не придет», — тут же вынес вердикт Рикардо. «Это мои проблемы». «Как бы вам ни пришлось просить леди Анну увеличить число допов», — потешалась Магда. «Если это случится, я выплачу леди Анне премию в 10-кратном размере оклада. Что-то еще? Нет? Тогда расписание к вечеру будет готово». «Замечательно. Вечером заглянем еще раз», — произнесла Магда, давая понять, что ректор от нас так просто не избавится. «Хотели? Мы приехали, отныне не жалуйтесь». Из кабинета я уходила с чувством удовлетворения. Теперь можно и по городу прогуляться. Бри подхватила меня под руку, улыбаясь. Магда шла рядом, сияя от предвкушения. Драконы вышли из кабинета молча и повели нас к выходу из здания. При этом поглядывали на нас так, как будто собрались требовать провести занятия немедленно. «Подождите, драконы-котики, вы еще взвоете на уроках Магды». Когда наша компания свернула к взлетным площадкам, Бри не выдержала. «А может, в столовую заглянем?» «Отобедаем в городе», — тут же оживился Алекс. «Какую кухню предпочитаете? Или выбор делаете по популярности ресторана?» «Да что мы не видели в этих ресторанах?» Бри резко остановилась и развернулась к парню. «По золоту вычурность да помпезность. Еда должна быть вкусная, домашняя и сделана с душой, вот что важно». «Согласен», — тут же оживился Алекс. «Я тебе такое место покажу, закачаешься. Летишь со мной? Не испугалась в прошлый раз?» И протянул ей руку. «Запросто». Бри без страха вложила свою ладошку. «Леди Магда, вы полетите с Бертом». Рядом с целительницей тут же встал шатен с пронзительно янтарными глазами. «Леди Анна, вы летите со мной», — произнес Артур тоном, нетерпящим возражений. Глянула на этого самоуверенного дракона-котика и кивнула. «Почему бы и нет? В прошлый раз не уронил, вез аккуратно, приземление вышло мягким. Сойдет». Полет над городом при свете дня ничуть не хуже, чем ночью. Представшие перед моим взором виды радовали глаз. Город ухожен не только в центре, но и окраина выглядит достойно. Много скверов и парковые зоны с фонтанами. Одноэтажные дома, окруженные садом, смотрелись оазисами среди особняков в несколько этажей. И это чередование создавало свой антураж и особый колорит. Приземлились мы в нескольких кварталах от ратуши и пошли не на центральную площадь, а в противоположную сторону. «В той стороне дорогие магазины». Алекс решил просветить Бри, но достаточно громко, чтобы услышали и мы с Магдой. «Если желаешь их посетить, то после обеда можем прогуляться». «Нас таким не удивить». Сестренка фыркнула на это заявление, задрав подбородок повыше. Наклонилась к парню и заговорщицки громко зашептала. «А вот в лавках со средним достатком, если покопаться, можно найти настоящее сокровище». «Согласен», — тут же поддакнул Алекс. Они рассмеялись. «Я же любовалась зданиями. В основном нам попадались уютные двухэтажные дома, в которых на первом этаже хозяева держат лавку, а живут на втором этаже. Яркие вывески оповещали каждого, кто на них взглянет, что ожидает их за дверью. И несколько магазинов я бы с удовольствием посетила, но только после обеда. Идти по тротуару, выложенному плиткой, доставляло удовольствие. Дорога, мощенная булыжниками так, что между ними и нож не вставишь, в конце улицы раздваивалась и устремлялась в противоположные стороны, а впереди открывался вид на сверкающий зеленью парк. Я думала, мы идем именно к нему, но оказалось нет. Наша компания свернула налево. Через пару домов располагалась таверна «Ленивый адепт». «Какое оригинальное название!» — не сдержала возгласа Магда. «Хочу познакомиться с хозяином заведения». «Хозяйкой». Тут же поправил, как же его зовут. «Если она здесь, обязательно познакомим». «Надо бы заново узнать имена драконов. Алекса и Артура запомнила сразу. Сегодня благодаря Магде узнала Берта, а еще двоих не помню». «Я Устин Донг. Для друзей, Тин», — улыбнулся он. Подметил все же мой мыслительный процесс. Я улыбнулась ему с благодарностью. «Кристофер Корт. Для друзей, Крис», — представился рыжий веснущатый парень с карими глазами. Чем-то похож на кота рыжего и свободолюбивого. «Остальных вы уже запомнили». «Чего это?» — тут же возмутился Берт. «Позвольте представиться вам, леди. Элберт Стронг. Для друзей, Берт». Он вытянулся в струнку, склонил голову в легком поклоне и стукнул каблуками об тротуар. «Алекс Рай...» «Хватит поясничать». Прервав брата, Артур подхватил меня под локоть. «Леди голодны, а вы развлекаетесь». Положив мою руку себе на сгиб локтя, командир уверенно повел меня к двери. Перешагнув порог, я тут же погрузилась в уютную атмосферу необычного стиля. Столы украшали белые скатерти с оригинальной вышивкой и икебаны с цветами. На стенах, выкрашенных в нежно-оливковый цвет, висели картины, выполненные в жанре марины. А на бледно-голубом потолке люстры играли роль облаков. Оригинальное исполнение. А какие ароматы витают в воздухе. У меня сразу потекли слюнки, а в животе заурчало. Артур улыбнулся и, наклонившись ко мне, прошептал. «Сейчас все будет». И уже громче добавил подскочившему метрдотелю. «Добрый день, Карл. Столик на семерых». «Здравствуйте, господа, леди, прошу вас». Пока мы продвигались к нашему месту, Артур успел узнать у Карла, здесь ли хозяйка заведения, и попросил передать ей от него весточку. Столик располагался в нише возле большого панорамного окна, из которого открывался потрясающий вид на парк. Когда принесли первое блюдо, я поразилась, с какой изысканностью оно оформлено. Услада глаз. Куда там этим ресторанам до подобного шедевра? «Такую красоту даже жалко есть», — высказала общее мнение Бри. «Если захочешь, будем обедать здесь каждый день», — тут же внес предложение Алекс. «Я подумаю». А когда я попробовала первый кусочек, то съела все, что заказала до последней крошки. Как же это вкусно! Божественно! Чуть язык не проглотила. При оплате возник небольшой спор. Когда мы потребовали счет, нам его не принесли. «Вы являетесь работниками Академии, поэтому вам предоставляется бесплатное пропитание», — отрезал Артур. «Бесплатное пропитание — это столовая в Академии, а мы находимся в таверне. У вас всем магистрам оплачивают обед вне стен Академии?» — произнесла я с ехидством в голосе. «Нет, конечно». Голос показался смутно знакомым. А узрев подошедшую к нашему столу женщину, обрадовалась. «Вот так приятный сюрприз». «Леди», — вперед вышел Карл, — Позвольте представить вам хозяйку сего чудесного заведения, леди Аннабет Гроуд. Спасибо, Карл, и удовлетвори, пожалуйста, просьбу наших гостей. Рада встрече, мои дорогие. Это уже нам. Она изящно опустилась на стул, благодарно кивнув Крису, который отодвинул стул для нее. «Леди, я так рада вас видеть! Примите от нашего заведения небольшой презент!» Официанты принесли травяной чай и миниатюрные пирожные. До этого я думала, что в меня больше ничего не влезет. Как же я ошибалась! И как же это вкусно! Бисквитное чудо просто таяло во рту. «Нет, каждый день сюда ходить нельзя!» Иначе я не буду успевать обновлять гардероб из-за располневшей талии. «Аннабет, мы тоже рады вас видеть», — просияла Магда. «Неужели это чудесное заведение ваших рук дело?» «Почти», — она лукаво улыбнулась. «Раньше им заведовал мой муж. Теперь я. Моя пара нашла себе другое увлечение». «Пара?» — Бри не смогла сдержать любопытного возгласа. «Это когда любовь до гроба с первого взгляда?» «Прошу простить мою подопечную за столь нескромный вопрос», усмехнулась целительница с укором, глядя на сестру. «Просто у нее дипломная работа на тему «Парность двуликих». Неоднозначный вопрос, по которому ведется столько споров». «Вот именно». Бри с энтузиазмом пользовалась моментом. «Как парень и девушка понимают, что они пара? По взгляду? По запаху? И что, вот прямо хоп и влюбились? Не верю. Есть какой-то механизм, и я докопаюсь до него». Драконы беззлобно рассмеялись. «Ну ты даешь», — выразил общий настрой Берт. «И какая у тебя основная версия?» — поинтересовалась Аннабет. «Происходит изменение химического состава крови». «Из-за чего?» — тут же присоединился к дискуссии Тин. «А это тайна дипломной работы». Бри заговорщицки понизила голос. Все вновь рассмеялись. «А если серьезно, то я пока не закончила свои исследования». «Бригитта, как бы нам ни хотелось, но парность не означает любовь». Драконица ласково ей улыбнулась. «А что тогда?» «Парность дает стопроцентную гарантию возникновения высокого взаимного чувства, но влюбленные сами должны взрастить его. Они учатся слышать друг друга, находить компромисс, дорожить каждым мигом совместно проведенного времени». «То есть от пары можно отказаться?» Бригитта шокированно замерла. Честно говоря, я удивилась не меньше. Столько историй про истинность не сосчитать. И превозносится это как дар Творца, потеря которого обрекает двуликого на долгую мучительную смерть. «Теоретически, да. Если сразу же оборвать все контакты при первом знакомстве. Но стоит понимать, что ты до конца своей жизни будешь сравнивать других с избранником не в пользу первых, и ты уже никогда не познаешь чувство целостности». «Никто в своем уме и здравой памяти не упустит такой шанс». Слова командира прозвучали глухо, как камни, падающие на дно колодца. Повернув голову, тут же оказалась в плену его глаз. Они горели жадным огнем, всепоглощающим, затягивающим, который разрастался пламенем у меня в груди и пожирал изнутри. «Не будем о грустном», — тут же перевела тему Гроуд. «Предлагаю испить потрясающий чай. Между прочим, лично мной разработанный состав». Отвлеклась на ее голос, с трудом разорвав зрительный контакт. «Да что со мной? Этот дракон на меня странно влияет». И тут же наткнулась на задумчивый взгляд Магды. Она ободряюще улыбнулась и отвернулась. Прогулка в парке проходила без эксцессов, пока всеобщее внимание не привлекла целительница. «Почему тот кусок земли выжжен?» «Там постоянно открывается портал в мир клотов, и эти чудо-гусеницы сыплются в необъятном количестве». Рядом с ней шел Тин, он и взялся объяснять. «Клоты не гусеницы, а черви!» Я тут же возмутилась. «Не спорю». Парень пошел на попятную, выставив ладони. «Просто внешне они больше похожи на гусениц. Так вот, как только стихийники выращивают новую траву, так черви появляются. Почему, никто понять не может. Но мэру надоело это канитель, и он запретил облагораживать сей кусок парка. А кусок-то приличный. Около гектара или чуть больше. Как раз по размеру загона для клотов. Я хочу подойти поближе. Не слушая последовавшие протесты от драконов, отправилась к чернеющему квадрату среди яркой зелени. Присев на корточки, начертила руну поиска. Так и есть. Поднявшись, отряхнула руки. В этом месте закрепился портал между нашим миром и миром клотов. Выращивая траву, вы запускаете его активацию. Все это время мои спутники молча наблюдали за моими действиями. Если Магдус Бри подобным не удивить, то драконы смотрели с недоверием. Я могу оградить это место, и если клоты и появятся, то ни они сами, ни их магия не пересекут этот контур. Вы определили это навскидку? Берт выразил вслух драконий скепсис. Нет, я провела тест. Обычной руной? При всем моем уважении, леди Анна, но лучшие маги бились с этой проблемой и не смогли найти решение. Любое воздействие рядом с этим местом вызывает твари в наш мир. Не стоит этого делать, леди Анна, вмешался Алекс. Только клотов нам сейчас и не хватало. Выходной день, слишком много народу в парке. Все как по команде посмотрели на Артура. Думаю, прежде стоит все обсудить, а только потом действовать. Я молча пожала плечами. Мол, как хотите, и пошла прочь. А что тут сказать? Если кто-то не хочет лечиться, бесполезно выписывать ему лекарства. Драконы, и этим все сказано. Вернувшись в академию, мы в первую очередь отправились к ректору. Что ж, он не зря занимает свой пост. Быстро учится и схватывает все на лету. Расписание вышло идеальным. Покинув его кабинет, нарочито громко обратилась к своим спутникам. «Благодарю всех за прекрасную прогулку». «Всегда пожалуйста», — улыбнулся Алекс. «Каждые выходные мы сможем посещать город, и вы увидите все его потрясающие достопримечательности». «Прекрасно, а пока есть время до ужина, Анна, не хочешь посмотреть, как мы устроились?» Магда озвучила мои мысли, на что драконы, понимающе усмехнулись и откланялись. Сразу стало дышать легче.